Акти улыбнулся и посмотрел прямо в мою сторону. «Рик, дорогой, может, посодействуешь мне в этом деле? 2 против 5, честнее». «Рик», тут же все члены падших титанов повернулись в ту сторону, где стоял я, сукин сын. Мне же оставалось только вздохнуть. Разумеется, Акти специально обратил на меня внимание. «Спасибо, приятель. Я мог лишь деактивировать навыки, которые скрывали меня, и это было даже к лучшему. Ведь я потратил на них большую часть маны и должен был восстановить ее. Экономия ресурсов». Девушки выдохнули, когда я будто бы материализовался на том месте, где стоял. «Ты шпионил за нами», — обвинила одна. «Айон подкрался к Алисе», — восхитилась другая. «Он такой крутой», — вздохнула третья. «Разве он не похож на героя, стоящего на уступе?» «А Алисия?» — подначила четвертая. «Зэ, заткнитесь», — закричала Алисия, краснея. «Это не романтично. Я тоже нашел вас, да еще и раньше», — довольно сказал Акти. «Плюс я даже видел Рика. Разве я не крутой?» «Замолкни, урод», — рявкнула одна. «Мерзко», — поморщилась другая. «Разве ты не женщина?» — спросила третья. «Жуткие парни должны умереть», — заключила четвертая. «Может, хоть ты меня поддержишь?» — крикнул мне Акти. Мне нечего было ему сказать. Сам виноват, нечего было меня подставлять. Глава 35. Итак, вы находитесь на территории Абириса. Акти быстро пришел в себя после столь явного гнева со стороны падших титанов. Я должен выслать вас отсюда по-быстрому, но знаете, сегодня я чувствую себя щедрым. Настроение хорошее. Он театрально взмахнул рукой. Это будет схватка меня и Рика против падших титанов. Если мы победим, вы свалите обратно в Ост-Республику, желательно бегом. Если же вы выиграете, мы дадим вам то, что вы хотите. Рик. Алисия тут же ударила одну из своих девочек по ноге. Рефлекс Павлова в действии. Я имею в виду, поправился Акти, что мы дадим тебе ответ, как подземелье и Форт Прайд были уничтожены. Информация – это сила. Само собой, именно то, что их уничтожило, мы тебе не отдадим. Никаких сувениров. Это секрет Абириса, но... По крайней мере, ты сможешь закончить свою миссию, так ведь? Начальство будет довольно. Видимо, он тоже услышал то, что слышал я, хотя я даже не видел его, когда подбирался к падшим титанам. Чертов ниндзя. Стоп, неужели он находился там еще раньше? Я вообще не видел его на пляже. Так неужели он все это время находился здесь и слушал их? Параноидальная мысль. А что если он следил за мной, следящим за ними? Он намного опаснее, чем мне казалось. Заметка себе, не играть с ним в прятки. Так ты все-таки знаешь, зачем мы здесь, горько заявила Алисия, явно недовольная этим фактом. Тогда, полагаю, нам остается лишь разобраться с этим. Дипломатия провалилась. Я принимаю твой вызов. Особого выбора Акти ей не предоставил, классическое предложение, от которого нельзя отказаться. Поэтому Алисия, само собой, приняла его вызов. Все эти разговоры были достаточно громкими, поэтому уже вскоре девочки заметили нас. Шоу началось. Разумеется, я предупредил Луизу с помощью навыков, дабы она имела представление, что тут происходит. «Предупрежден, значит вооружен. Это падшие титаны», — воскликнула Тиона. «О, привет!» — помахала им Присцилла, взволнованно делая петли в воздухе. «Воздушная акробатика. О, это группа Рика. Давно не виделись», — ответила одна из титанш. В итоге девушки с обеих сторон радостно приветствовали друг друга, несмотря на явное напряжение между Алисией и Актием. Женская дружба превыше политики. Последний смотрел на Алисию опасным взглядом, и лишь дурак мог перепутать его с ленивым. Хищник, притворяющийся домашней кошкой. Алисия же словно хотела проткнуть его своим взглядом, при этом она старательно пыталась не смотреть на меня. Избегание зрительного контакта. Классика. «Группа Рика, пожалуйста, постойте там», — приказал Акти. «В этом бою участвуем только я и Рик. Дуэт смерти». Я поднял руку. «Честно говоря, я предпочел бы работать с моими девочками. Без обид, но я просто не думаю, что смогу тебе как-то помочь. Я больше по части моральной поддержки». «Интересно», — он постучал пальцем себе по губе, после чего наклонился ко мне и прошептал. «Какой у тебя уровень повелителя рабов?» Я проверил его. Сюрприз ждал меня, а, кажется, он достиг 40 уровня вместе с ГМ, неважно. Он усмехнулся, словно уже знал это. «Читер, какая удача!» — воскликнул он. «Тогда как насчет использовать вот этот навык?» Кажется, он знал, что этот навык из себя представляет. Откуда такие познания? Для большинства людей узнать это было бы невозможно, но благодаря истинному герою я теперь мог пользоваться анализом навыков плюс и определять, какими навыками обладает каждая профессия. Читерство против читерства. Навык, который я разблокировал, назывался временный рабский контракт. Впрочем, тут можно было понять, что он делает даже без анализа. Название говорящее. Ты хочешь, чтобы я использовал его на тебе? Я моргнул. Да, вперед, он кивнул. И да, возьми меня в группу заодно. Не стесняйся. Хорошо, тут уж все или ничего. Я поднял руку. Временный рабский контракт. Внезапно цепь, сделанная из чистого света, обернулась вокруг Актея. Спецэффекты уровня голливудского блокбастера. Пока она парила и крутилась вокруг него, его длинные красивые волосы развивались на ветру. Драматично. А потом его купальник попросту исчез. Фокус с исчезающей одеждой. Это оголило его полностью, но, к счастью, цепи крутились в нужных местах. Стратегическая цензура. Сила Рика входит в меня. Воскликнул он прямо-таки оргазмическим голосом. Блять, зачем я на это подписался? Цепь обвила его руку, после чего под ней появилась симпатично выглядящая перчатка, затем другая, после чего он сменил позу, делая акцент на голых ногах. Журнал МОД отдыхает. М-мастер, растерянно спросила Луиза, что за странное заклинание ты использовал на нем? Вы слышите играющую музыку? Поинтересовалась Мия. Это просто временный рабский контракт, заорал я. Я не понимаю, почему он превращается, словно девочка-волшебница. Ах, цепи внезапно обхватили его грудь, сжимая оную, отчего Актив застонал. Ох боги, остановите это. Я схватился за голову. Что я наделал? Ты так волнуешься о том, что сделал, а ведь стоило подумать перед тем, как это делать, вскрикнула Шая. Голос разума, блин. Ах, я в ужасе наблюдал за трансформацией. Цепи теперь обхватили его промежность. Ну и, разумеется, короткая волшебная юбка, конечно же, потому что без нее никак. А нет, что-то формируется в его руках. Он крутит это, делая новую позу. Пожалуйста, пусть это будет не гигантский фаллос. Пожалуйста, не будь гигантским фаллосом. Вспышка света, и Актей уже стоит в одежде, которую не должен носить ни один мужчина, еще и делая победную позу. Сейлор Мун нервно курит в сторонке. Фух, я выдохнул. Это жезл. Просто волшебный жезл. Слава богам. Глава 36. Хи-хи, рассмеялся Акти, покрутившись на месте. Теперь я принадлежу Рику. Полностью и безоговорочно. Я покорно займусь с ним любым неприличным занятием, которым он захочет. Абсолютно любым. Боже, я уже жалею об этом. Я простонал. Как долго продлится этот контракт? Есть ли кнопка отмены? Пока не наступит кульминация, мой дорогой, он подмигнул. Мерзко-мерзко, пробормотала одна из падших титанов. В атаку. Алисия проигнорировала нашу веселую перепалку и отдала приказ. Профессионализм. Слишком медленно. Актей уже двигался. Он метнул свой скипетр, который отправил в полет к камням двух девушек из падших титанов. Физика? Какая физика? В то же время его кулак столкнулся с кулаком Алисии, отчего раздался громкий треск. Звук ломающихся костей или это камень треснул? Непонятно, кто в этом столкновении выиграл, так как они оба отпрыгнули назад, но Акти, разорвав дистанцию, внезапно атаковал потоком воздуха двух других девушек, заставив их провернуться и упасть на животы. Грациозно, как в балете, только больнее. Он может использовать магию ветра? С удивлением спросил я. Нет. Присцилла покачала головой. Он двигает своим телом так, чтобы послать волну ветра с достаточной силой, что девушек отправила в полет. Аэродинамика в действии. Охренеть. Это же какая скорость нужна? Алисия достала меч, который отличался от того, что она использовала против меня в Форте Прайд. Видимо, апгрейднулась. После чего вновь бросилась в бой. Актив же поймал ее меч пальцами, Карл. После чего развернулся, сокращая расстояние и делая ее руку с мечом фактически бесполезной. Мастер ближнего боя. Бросив меч, Алисия обнажила нож свободной рукой и ударила им в живот. Плант, Актив же ухватил ее запястье прямо перед ударом в живот, после чего ударил ее свободной ладонью. Алисия отлетела назад, а из ее рта брызнула кровь. Ньютон одобряет. В итоге она врезалась в двух девушек, которые только что встали после того, как были сбиты скипетром. Страйк. Акти резко поднял палец, и скипетр внезапно переместился вверх, отчего все три девушки оказались висящими вниз головой. Левитация против их воли. Свободной рукой и ногой он блокировал две атаки, направленные на него добравшимися до него другими девушками. Многозадачность 80 уровня. Он крутился, словно опытный фигурист, отчего обе девушки были сбиты. Тройной тулуп с нокаутом. ХМПФ, Актиус усмехнулся, и это все, чего вы добились после тренировки. Я разочарован. Ты, Алисия тяжело дышала. Так значит, Рик, повелитель рабов, крикнула она, разбив скипетр пополам и уставившись на Актия. Вот почему с ними было так трудно справиться. Одна из девушек, состоящих в падших титанах, хлопнула кулаком по ладони. Загадка разгадана. Посмотрим правде в глаза. Актий засмеялся, приняв нелепую позу. Вы не можете справиться со мной. Это математика. Будучи рабом Рика, временным, мои способности были усилены десятками уникальных навыков. Стероиды для статов. Кроме того, его статус героя, усиливающий группу, также дает мне сил. Я как босс рейда с баффами. Технически я усиливал его истинным героем, но у него имелся сходный с обычным героем набор навыков, придающих другим сил. Синергия профессий. У Актия имелось множество навыков, которые делали его безумно сильным. Если уж без них он был S-ранга, то я не мог представить, какова его сила стала сейчас. SS, я предполагаю, что у него есть как минимум 2, а может и 3 профессии разом, и все они намного больше прокачаны, чем мои. Возможно, его профессии были примерно в диапазоне 80 уровней. Ветеран среди ветеранов. Занимаясь он покорением подземелий, и он с легкостью спустился бы ниже 50 этажа. Соло. Ну, мне так казалось. Ты думаешь, я сдамся? Сказала Алисия, сжимая кулаки. У нее была кровь на лице, но она все равно источала холодную ауру, которая производила ощутимое впечатление на мою группу. Аура крутой девчонки. Она явно заслуживает быть женщиной мастера, прошептала кто-то из моих девушек. Я знаю, разве они не будут хороши вместе? Закричала одна из падших титанов. Представьте, какие крутые будут их дети. Супергерои. Определенно крутые, согласилась другая. Алисия на мгновение покраснела, но уже в следующее мгновение ее лицо было мрачным. Переключение режимов. Достаточно, рявкнула она. Вы уже показали свою слабость. Ох, Актий ухмыльнулся. И в чем же она? В Рике. Она указала на меня. Глава 37. Рик, я в твоей голове, раздался голос Актия прямо в моем мозгу. Выметайся, мысленно рявкнул я. Моя голова, частная собственность. Расслабься, он хихикнул. Это просто мощный навык профессии генерала, наподобие. Я знаю, у меня есть общение с рабом, перебил я. Не нужно объяснять. ТСК, он явно расстроился. Портишь все удовольствие. Люблю объяснять очевидное. Что тебе нужно, Акти? Я вздохнул. Через секунду она нападет на тебя. Готовься. Я просто не смогу удержать внимание всех пятерых девушек на себе. Физически невозможно. Поэтому я собираюсь использовать уникальный навык, чтобы справиться с этим. Надеюсь, ты не против. Уникальный навык, я напрягся. Какой к чертям собачьим уникальный навык? Ты ведь не собираешься творить что-то странное? Опять? Хи-хи, его ментальный голос звучал слишком весело. Тебе ни о чем волноваться, хотя, я делаю это впервые. Девственник в этом деле. Так и знал, я мысленно простонал. Ты собираешься сотворить со мной что-то странное? Может, для начала устроим мозговой штурм, переберем варианты и только тогда поступим по-твоему? Демократия. Я сказал, не волнуйся. Он проигнорировал мое предложение. Поначалу будет немного больно, но стоит тебе расслабиться и все же впустить меня, и тебе даже станет приятно. Ты ведь специально говоришь именно таким образом, чтобы поиздеваться надо мной. Обвинил я его. О, она приближается, время вышло, объявил он. Придется сделать это грубо, без прелюдий. Какого черта, но было поздно. Прошло лишь 10 секунд с того момента, как Алисия объявила, что будет атаковать уже меня. Столь большая пауза была проявлением, прямо скажем, спортивного поведения с ее стороны. Рыцарский этикет. Видимо, она надеялась, что я смогу защититься и не сильно пострадаю, все же она не могла не нападать на меня. Работа есть работа. Просто она не хотела это делать внезапно. Мило с ее стороны. В остальном же она была крайне серьезной, так как это было задание. Профессионализм превыше личных чувств. Пока трое девушек из падших титанов отвлекали Актия, Алисия и последний член отряда напали на меня. 2-1, нечестно. Я готовился сопротивляться всеми своими силами как можно дольше. К сожалению, с нашей прошлой схватки я не стал особо сильнее, прогресс черепашьи, А ведь она и раньше была весьма сильна, хотя и колебалась в схватке. Но теперь, когда смерть не должна была быть необратимой, она могла особо не волноваться во время сражения. Воскрешение развязывает руки. Плюс ей еще и помогала девушка из отряда. Если бы я продержался 5 секунд, это уже было бы неплохим результатом. Оптимистичный прогноз. Но тут актив внезапно засветился, и я почувствовал, как некая сила начала контролировать мое тело. И это вместо ожидаемого прилива сил или чего-то подобного. Никаких поверупов. Эта сила меня сдерживала. Теперь я просто не мог двигаться. Паралич, блин. Я боролся с этим, но чем больше я пытался, тем крепче меня сковывало. Как зыбучие пески. Чем больше дергаешься, тем хуже. Хватит бороться. Взмолился Акти. Я же сказал, расслабься. Доверься мне, ублюдок. Мысленно заорал я. Как мне драться в таком состоянии? Не думай об этом, ответил он. Просто сосредоточься на том, чтобы тело делало то, что оно хочет. Понятно. Стань единым с телом. То, что оно хочет. Я не понимал. Для уточнения не было времени, так как Алисия и член ее группы уже замахивались оружием, направляя его в мою голову. Двойной удар в голову, классика. И вот в момент, когда я уже думал, что опять умру, я внезапно увернулся с помощью прямо-таки великолепного сальто назад, которым даже Луиза могла бы гордиться. Откуда у меня такая гибкость? При этом во время сальто ботинками я заблокировал оба лезвия, что, при этом балансируя на одной руке, другой нанося удар по лодыжкам противниц. Я что, в цирке выступаю? Алисия успела отскочить назад, но вот ее подруга замешкалась и получила ранение моим лезвием. «Ах!» – вскрикнула она, все же отпрыгивая назад. Фактически проиграв первый обмен ударами, Алисия вновь бросилась вперед, желая сбить меня с ног, пока я балансировал на одной руке. Логично. Я, точнее, мое тело, согнул локоть, после чего оттолкнулся рукой, раскручивая себя. Брейк-данс при этом в воздухе я умудрился заблокировать удар своим клинком, еще и выбив Алисию из равновесия. Проведя еще две атаки, я смог заставить Алисию отступить. Я что, побеждаю такими темпами? Я бы мог даже прикончить ее, но ее партнерша вмешалась, хотя и слегка прихрамывала, что замедляло ее движение. Она пыталась разрубить меня клинком. Я поймал меч ладонями, голыми ладонями, после чего развернулся, сокращая расстояние, и ударил ее локтем в лицо. К.О. Мастер такой классный. Восхитилась кто-то из моих девушек. Он так хорошо сражается. Добавила другая. Удачи, Рик. Поддержала третья. Черт побери, Марис, ты из падших титанов. Хватит болеть за врага. Одна из девушек, сражающихся с Актием, упрекнула другую. Я выдавил слабую улыбку. Как бы я ни хотел отдать себе должное, все это сделал не я. Мое тело двигалось само. Тут уж скорее моим телом управляли без моего согласия. Кукловод дергает за ниточки. Когда я пытался сопротивляться, было больно, поэтому я по совету Актия все же старался расслабиться. И вот уж веселье, чем больше я расслаблялся, тем более невероятные вещи умудрялось делать мое тело. Парадокс контроля. Хихи, раздался голос Актия в моей голове. Это навык 30 уровня профессии великого рыцаря, марионетка. Круто, правда? Глава 38. Великий рыцарь, я мысленно уточнил. Не истинный, что за истинный рыцарь? Акти явно заинтересовался. А ничего, я поспешил сменить тему. Не хватало еще, чтобы он узнал о моих истинных профессиях. Мне стало интересно, смогу ли я стать истинным извращенцем, великим извращенцем или мастером-извращенцем. Градация извращенности. Но стоит признать, это была абсолютно дурацкая мысль. Хотя в этом мире возможно все. Не волнуйся, заверил меня Акти. Тебя не ранит, пока я за рулем. Профессиональный водитель. Что-то мне это не нравится, я был скептичен. Поздно. Он отрезал дискуссию. Алисия вновь встала на ноги с потрясенным выражением лица. Шок и трепет. Ты, она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ты что, раньше сдерживался? Я промолчал. Ну как это могло быть правдой? Я был всего лишь марионеткой в руках Актия. Буквально. Хоть это и позволило мне сражаться с этими двумя, но было да нельзя очевидно, что это достаточно тяжело для Актия. Многозадачность давалась нелегко. Сейчас он мог их только сдерживать, хотя раньше смог бы с легкостью разбросать. Видимо, это требовало от него уделять мне и схватке одинаковое внимание. Разделение фокуса. Это показывало, насколько же Акти силен, Он мог спокойно контролировать две схватки разом, как играть в шахматы на двух досках одновременно. Тогда и я не буду сдерживаться. Меч Алисии засветился. Режим берсерка активирован. У ее подруги в этот момент тоже засветились ноги. Видимо, она владела неким навыком, влияющим на движение. Ускорение, наверное. Они обе собирались выложиться на полную. Я точно умру. Независимо от того, насколько старательно проконтролирует схватку Акти, неужели этого и правда будет достаточно? Шансы не в нашу пользу. Теперь я очень жалел, что не могу и пальцем пошевелить, дабы увеличить свои шансы. Я не был готов отдать ответственность за свою жизнь в руки Актия. Доверие – это хорошо, но хотелось бы и контроля. Неужели я и правда ничего не могу сделать? Стоп, я ведь могу использовать рот. Вербальные атаки. Помощница Алисии внезапно исчезла, скорость или невидимость, а сама Алисия рванула вперед, вздымая землю, при этом занося свое переполненное силой оружие. «Землетрясение в миниатюре. Я вижу твои соски», — закричал я. Алисия отчаянным взглядом проверила свой лиф, запуталась в ногах и споткнулась. Критический промах. Ее промедление сбило с толку другую девушку, которая явно пыталась синхронизировать с ней атаку. Тайминг нарушен. Она атаковала меня, появившись у меня за спиной. Ага, невидимость. План явно заключался в том, что пока я буду отражать мощную атаку Алисии, она ударит меня в спину. Классическая тактика молот и наковальня. Но теперь я мог сосредоточиться на ней. Ну, точнее, Акти мог сосредоточиться только на ней. Двумя ударами ногой, один в живот и один по голове, девушка была окончательно вырублена и рухнула на землю мешком. 2-0 в нашу пользу. В следующее мгновение Алисия все-таки приблизилась. На ее лице можно было отчетливо прочитать разочарование, и смущение, и злость. «У тебя нет никакого стыда», — закричала она, направляя на меня меч. Но я, мое тело, перепрыгнул через ее подругу, разрывая дистанцию. Тактическое отступление. Если она проведет мощную атаку, она рискует задеть потерявшую сознание подругу. Дилемма. Поэтому она вынуждена была остановиться, хотя это ее и не радовало. Скрежет зубов был слышен даже отсюда. «Хорошая работа», — похвалил меня Акти. «Психологическая атака сработала. Ты последний, от кого я бы хотел это слышать», — огрызнулся я. «Ты не о том думаешь», — настаивал он, продолжая смущать ее. «Болтай с ней так, словно от этого зависит твоя жизнь, а она и зависит. Она намного сильнее других, и теперь, когда ее подруга без сознания, она больше не будет сдерживаться. Берсерк режим. Это самая большая слабость Алисии. Фактически она равна мне по силе, но так как она убеждает себя, что должна работать в команде, это ее и сдерживает. Психологические оковы. Но вот один на один, да еще и волнуясь о товарищах, она смертоносна. Одиночный босс. Да дерьмо. Я запаниковал. Да кто же знал. Поэтому отвлекай ее. Приказал Акти, не позволяя ей сосредоточиться, сбивая с толку. Как только я разберусь с этими тремя, я займусь ею. Держись. Я вздохнул. Акти звучал крайне серьезно, поэтому это явно было правдой. Не время для шуток. Ну и поскольку я в любом случае мог лишь следовать его советам, я принялся отвлекать Алисию. Психологическая война. Собрав все свои силы, я бросил на Алисию максимально устрашающий взгляд, который у меня был. Intimidation 100. «Когда я одолею тебя, я займусь твоей грудью», — выпалил я. Ах, ее серьезное выражение лица тут же сошло на нет, она покраснела, с легким вскриком отступая назад и прикрывая руками грудь. Критическое попадание. Правда, выходило это у нее плохо, ведь грудь была слишком велика, физика против нее, но подобное давление заставляло их хорошенько сжаться, что выглядело еще более эротично. Непредвиденные последствия. «Сестры, кажется, мы ее потеряли», — вздохнула одна из сражающихся с Актием девушек. «Она точно сдастся», — согласилась другая. «Да за кого вы меня вообще держите?» — закричала на своих товарищей по группе Алисия, так как те явно потеряли в нее всякую веру. Глава 39. Рик. Алисия собралась с духом. «Я не думала, что ты такой извращенец, готовый заигрывать с побежденными женщинами. Ты меня разочаровал». Ее голос был полон праведного гнева. «Но я ведь не такой. Я просто не хочу умирать. Выживание важнее репутации. Прекрати уже пытаться быть серьезной». Но я не мог это сказать вслух. Раз уж принялся играть роль, надо играть до конца. Метод Станиславского. Поэтому раз уж я принялся болтать, мне требовалось продолжать в том же духе. «Не пойми меня неправильно», — я злобно ухмыльнулся. Злодейская ухмылка, активировать. Меня не интересуют твои подруги, слишком мелко. Мне нужна только ты, главный приз. Поэтому я заберу тебя себе. И девушки из падших титанов взвизгнули в унисон. Он признался. Так романтично, воскликнула одна. Взгляд залитой краской Алисии дрогнул. Броня пробита. Эн, не будь самоуверен. Она попыталась восстановить самообладание. У тебя нет шансов победить меня без того ужасного заклинания. Математика не в твою пользу. Меня может получить только один человек. Тот, кто одолеет меня в бою, но ты этого еще не сделал. То есть ты согласна? Я поднял бровь. Если я выиграю, ты станешь моей игрушкой. Личной игрушкой. Пожалуй, я сделаю тебя своей секс-рабыней. Я ожидал, что она еще больше смутится. Но тут ее взгляд сузился. И она внезапно начала источать силу. А дерьмо, я перестарался. Раз уж ты решил добиться моего сердца, я не могу позволить себе сдерживаться. Ее голос стал ледяным. Я покажу тебе, насколько велика пропасть между нами, Рик. Гранд Каньон отдыхает. Возможно, ты поймешь, насколько она велика, и ты откажешься от меня. Моя судьба, одиночество, и лишь силач, готовый сразиться с небесами, сможет противостоять мне. Стой, остановись. Раздался в моей голове полный паники голос Актея. Твои действия вызвали прямо противоположный эффект. Обратная психология. Она стала серьезнее, чем когда-либо. И ты мне говоришь это только сейчас, мысленно заорал я. Это была твоя идея, твоя гениальная стратегия. Спаси меня, идиот. Пауза. Было приятно с тобой познакомиться, Актей. Просто держи себя в руках. Он попытался подбодрить меня. Ну как я могу позволить своей драгоценной второй половинке умереть? Какой женщиной я буду в таком случае? Ты вообще не женщина. Я был на грани истерики. Ты правда думаешь, что ты женщина? Вот что я тебе скажу. Он проигнорировал мой вопрос. Я сосредоточу управление тобой на обороне. Режим черепахи. Пока ты будешь обороняться, я быстро разберусь со своей троицей. Скоростной забег. После чего прыгну к тебе как раз вовремя и спасу от Алиси. Рыцарь на белом коне. Просто поверь в своего товарища. Проще говоря, я умру, я обреченно вздохнул. Но я так и не смог продолжить мысль, так как Алисия прыгнула вперед, начиная новую атаку. Скорость света. Мой меч поднялся ей навстречу, и мы обменялись дюжиной атак за считанные секунды. Спарксы летели во все стороны. Акти двигал моим телом, чтобы отразить все, что пыталась совершить Алисия, кукловод в деле. Хоть мой меч был проще и явно менее качественным, чем тот, что Алисия разрубила пополам, но он хорошо выдерживал удары. Сталь против стали. Акти использовал исключительный расчет и умение, чтобы отступать в нужное время и вовремя блокировать именно так, чтобы большая часть силы удара Алисии уходила в никуда. Перенаправление силы, высший пилотаж. И тут я начал понимать, что навыки, которые он использовал, были мне знакомы. Дежавю. Это были навыки моих профессий героя и истинный герой. Мои собственные навыки. Это были пассивные навыки фехтовальщика и владения оружием, к которым я привык. Однако способ, которым он их использовал, был в разы более продвинутым, чем все, что я когда-либо использовал ранее. Мастер против новичка. Любая попытка вмешаться в процесс смогла поставить мою жизнь под угрозу. Поэтому я принялся заниматься другим делом. Если не можешь помочь, хотя бы учись. Я запоминал все проделанное. Фотографическая память включена. Все-таки он использовал мое тело, поэтому я мог наблюдать за происходящим, прямо скажем, из первых рук. VIP-места. Постепенно я начал понимать, как настоящий профессионал использует меч в бою. Это позволяло мне изучать не только эти движения, но и возможности моего тела. Ускоренный курс мастерства. Битва все шла, а я продолжал учиться сражаться. Как говорится, лучшее образование – практическое. Глава 40. Мое тело чертовски болело, но у меня просто не было выбора. Жизнь – боль. Как давно все это началось? Часы назад? Дни? Хотя если говорить о реально прошедшем времени, все длилось менее 5 минут, но ощущалось оно многочасовым, настолько сумасшедшим был для меня темп. Восприятие времени в бою – штука относительная. Мой меч свистел передо мной, пока я старался сражаться с Алисией изо всех своих сил. Ну, я, это громко сказано. Само собой, этот бой не имел ко мне особого отношения. Хоть фактически сражалось мое тело, но контролировал действия Акти. Режиссер и актер, для него этот бой был не менее тяжелым. Это можно было с легкостью прочитать на его лице. Пот, напряжение, концентрация. Когда он уверенно заявил, что готов сразиться с девушками, я ожидал более легкой схватки, но, как оказалось, бой оказался более равным, чем предполагалось ранее. Ожидание против реальности. На моем теле было множество порезов и синяков, я выглядел как проигравший в драке с блендером. Но сам Акти при этом все еще был в идеальной форме, ни царапинки. Правда, стоило признать, что мне казалось, словно он в разы старательнее защищает себя, чем меня. Приоритеты. На фоне меня, покрытого следами как минимум десятка ударов, его костюм девочки-волшебницы выглядел прямо-таки безупречным и нетронутым. Реклама стирального порошка. Я, конечно, не хотел смотреть на то, как этот костюм изодранно свисает на его теле, глаза б мои не видели, но было бы неплохо, если бы он относился к моей схватке так же бережно, как к своей. Двойные стандарты. Возможно, это было несправедливо с моей стороны. Я не знал, насколько велик потенциал его контроля. Может, это предел. А вот что я знал, так это то, что ему было довольно трудно контролировать мою мелкую моторику и защищать меня в то же время. Жонглирование бензопилами. Мое тело получало одну рану за другой, из-за чего мне даже пришлось повторить девочкам приказ не вмешиваться. Все под контролем. Ага, конечно, мое тело было в крови, а доспехи расползались по частям, как после мясорубки. Единственным для меня утешением было то, что Алисия получила не меньше ран. Око за око. Мне с трудом верилось в то, что я и правда слышу ее тяжелое истощенное дыхание, да и одежда была изрядно нашинкована, отчего она теперь выглядела совсем неприлично. Фан-сервис 18+. Правда, указывать на это я уже не рискну, никто не знает, вызовет ли это еще больше гнева с ее стороны или нет. Русская рулетка с темпераментом. Что же касается схватки Актия против троих девушек, последние выглядели довольно потрепанными, ведь их далеко уже не в первый раз сбивали с ног. Счет потерян. Если уж в моей схватке явно вела Алисия, 10-3 не в мою пользу, то вот в бою между Актием и тремя девушками из падших титанов отчетливо вел он. Доминирование. Они уже больше не шутили и не следили за нашей схваткой. Приоритеты сместились. Им было слишком сложно одновременно следить за нами и кружащим вокруг них Актием, который даже не пользовался против них настоящим оружием. Издевательство чистой воды. Было понятно, что победитель определится выигравшим свою схватку. Простая математика. Если Акти победит трех девушек, он сможет отвлечься от управления моим телом и всерьез напасть на Алисию. 2-1. Если же Алисия выиграет, я умру, а Акти потеряет все свои усиления. Домино начнет падать. После чего все четыре девушки объединят свои силы против него и с легкостью смогут победить. «Гамми-авер! Сейчас!» — крикнула Алисия. «Финальный гамбит!» В этот момент все три девушки одновременно воспользовались своими навыками на Акти. Синхронная атака. Каким-то образом, хотя я и не видел, как именно это произошло, девушки смогли выработать некую общую стратегию, договориться о ней, не отрываясь от боя, и превосходно применить ее. Телепатия, или просто годы совместных тренировок, такой уровень мастерства совместной работы могла показать лишь опытная группа, которая постоянно сражалась не на жизнь, а на смерть. Профессионалы своего дела. «Прости, Рик, но на этом все кончится», — проревела Алисия. Финальный удар. Три сияющие атаки обрушились на Актия, а Алисия нанесла по мне свой самый сильный удар. Глава 41. И все же я почувствовал это. Легкое беспокойство. Интуиция заработала. Внимательно наблюдая за фактической схваткой Актия и Алисии с использованием меня как инструмента, живого манекена, я постепенно привык к движениям последней. Адаптация. Пока Актий сосредотачивался на том, что я буду делать и как следует отражать каждую атаку, тактика, я мог сосредотачиваться на всем, что делала Алисия, и на том, как в итоге ей противостоят. Стратегия. Это походило на наблюдение за кем-то, играющим в игры. Стрим в реальном времени. Вещи, которые он пропускает из-за занятости или невнимательности, спрятанные сундуки, секреты, полезные навыки, все это легко отслеживалось объективным наблюдателем. Преимущество зрителя. Поэтому внимательное наблюдение за собственной битвой не на жизнь, а на смерть, безусловно, помогало мне очень быстро обучаться. Ускоренный курс выживания. Поэтому стоило телу Алисии засветиться в момент активации мне неизвестного навыка, как я отметил слепое пятно в ее движениях. Уязвимость. В этот момент Акти двигал мое тело в другом направлении, явно принимая более простое решение в плане действий. Безопасная игра. Меня охватило чувство уверенности. Адреналин ударил в голову. Я убрал повелителя рабов и экипировал белого мага. Смена класса. Акти издал невнятный крик, когда его сила внезапно уменьшилась. Баффы слетели. Но прямо сейчас угрозой была Алисия, поэтому я не мог не идти в ва-банк. Все или ничего. Я немедля активировал слепящий свет. Навык 35 уровня. Вспышка. Моя атака попала прямо в ее слепое пятно. Критическое попадание. Я также получил удар по спине, достаточно жесткий, хрустнуло что-то важное, но сильное исцеление вполне себе уравновешивало ситуацию. Хилка спасает жизни. В итоге мы скатились с холма в сторону края обрыва. Незапланированное путешествие. Я постарался вновь экипировать повелителя рабов, надеясь, что Акти успеет защитить себя. Переключение обратно. Создать воду. Воздушный ураган. Я заорал заклинание. Воткнув меч в землю, я остановил свое движение, экстренное торможение, после чего послал следом натуральный водопад, комбо. Одновременно используя создать воду ми, воздушный ураган Присциллы и немного земляной магии Тионы, я организовал натуральный оползень, который должен был столкнуть Алисию с края. Стихийное бедствие локального масштаба. Это требовало немало маны, как будто выпить ведро залпом, но поскольку особо прилагать ее мне было ни к чему, да и мне никто не мешал, я смог на этом спокойно сосредоточиться. К тому моменту, когда мои глаза вновь стали нормально видеть после моей же собственной вспышки, последствия собственных заклинаний, я уже перестал соскальзывать с холма, а вот Алисия, наконец, свалилась с уступа в воду. Всплеск. Это было не то место, где девочки прыгали в воду, в основном потому что под уступом было несколько торчащих из воды скал. Природные шипы. Не лучшее место для дайвинга. Алисия. Закричали девочки из ее группы. Паника. Вот только их отвлечение на падение Алисии с уступа стало ошибкой. Фатальная невнимательность. Мало того, что их синхронная атака не одолела Актея, так он еще и умудрился отскочить и продемонстрировать свое мастерство. Контратака. Выстрелив потоком серебристого света, походящим на ударную волну, он сбил с ног всех трех девушек, словно их буквально подрубили. Страйк. Девочки попытались подняться, но это им не удалось. Паралич или истощение. Стоило мне облегченно выдохнуть, как над обрывом взметнулась рука. Рано радовался. Алисия, наполовину покрытая грязью, с полностью обнаженной, но измазанной грудью, забралась на уступ. Терминатор в юбке. Акти. Время покончить с этим. Крикнул я своему союзнику, после чего бросился вперед, подчиняясь темпу навыка Актия. Финальная атака. Стой. Закричал Акти. Паника в голосе. Алисия была готова к схватке, и наши клинки столкнулись вновь. Искры полетели. Мои атаки стали до нельзя резкими, берсерк режим, и на мгновение она почувствовала страх. Преимущество. Я совсем не замечал того, что Акти лежал на земле. Детали, детали. А разве ты не собираешься ему помочь? Обеспокоенно спросила Луиза. Хах, Акти тяжело дышал. Он снял усиление повелителя рабов, когда я использовал свои навыки для отражения атак этих девушек. Тайминг дерьмовый, так что я словил ощутимый откат. Отдача системы. Сейчас я вышел за границу своих возможностей. Перегрузка. Я и стоять-то толком не могу. Ох, Шая хлопнула в ладоши. В таком случае ты не сможешь управлять Риком с помощью марионетки, я понимаю. Акти горько улыбнулся, покачав головой. Конец сказки. Марионетка, не столь простой навык, ограничения имеются. С помощью связи повелителя рабов я мог пользоваться им относительно удобно, но даже небольшое сопротивление приводит к разрыву управления. Хрупкая связь. Давай уж признаем, возможность управлять врагами щелчком пальцев была бы слишком уж читерской способностью. Игровой баланс. Поэтому, сопротивляясь моему управлению, он сломал контроль, освободился. То есть ты говоришь, Луиза побледнела. Рик. Акти кивнул, он сражается сам по себе. Глава 42. Панический взгляд Алисии стал настолько безумным, что я невольно подумал, а не стоило ли мне просто сдаться в начале боя. Впрочем, размышлять было некогда. Я буквально заваливал ее магией, словно новогодняя распродажа заклинаний внезапно объявила скидку 90%. У меня была полная мана благодаря тому, что Акти контролировал мое тело. Забавно, правда? Обычно люди паникуют, когда кто-то захватывает контроль над их телом, а я тут расслабился и наслаждался бесплатным автопилотом. У меня имелось пространство для маневра. Броня, 1. Усиление, 2. Исцеление, 3. Обновление, 4. Мое тело светилось белым светом так ярко, что я, наверное, мог работать маяком для заблудших кораблей. Я залечивал раны и увеличивал свою силу, наблюдая, как с каждой секундой Алисия становилась все слабее. Классическая ситуация: чем дольше длится бой, тем хуже твоему противнику. Особенно если ты можешь бесконечно восстанавливаться, а она, нет. Несправедливо, возможно. Но кто сказал, что жизнь должна быть честной? Ну а вишенкой на этом боевом торте стали движения под контролем Актея. Не нужно было сосредотачиваться на координации, не нужно думать о следующем шаге. Я чувствовал себя крайне свободным, спасибо телу, которое обычно игнорировало мои команды, как подросток игнорирует просьбы убраться в комнате. Я делал великолепные прыжки, рубил, кромсал и уворачивался от атак, ставшей заметно медленнее женщины. Честно говоря, если бы кто-то снимал это на видео, получился бы отличный боевик. Вдвоем с Актеем мы были непобедимой командой. Два пилота в одном теле, что может пойти не так? Мое тело успело так онеметь от его контроля, что я уже не чувствовал никакого дискомфорта. Мы двигались как один человек. Ну, технически мы и были одним человеком, просто с двумя водителями. Я просто не понимаю, пробормотала Луиза, наблюдая за боем. Если он не подчиняется твоему навыку контроля, как он умудряется двигаться вровень с Алисией? А, девочки, вы что, не знали? Акти приподнял бровь с таким видом, словно объяснял детям, почему небо голубое. Как это понимать? Обеспокоенно поинтересовалась Мия. Не так давно я упоминал, что Алисия ограничивает себя. Верно и то, что Рик тоже накладывает на себя ограничения. Мы его сдерживаем. Тиона выглядела так, словно ее только что обвинили в краже печенья из банки. Нет, совсем нет. В его случае это страх. Акти небрежно махнул рукой, продолжая наблюдать за неистовой схваткой. Рик сам сдерживает себя. Он слишком сильно сковывает свои движения. Боится по-настоящему навредить другим и не осознает собственной силы. Типичная проблема хороших парней. Всегда переживают о последствиях. Акти сделал театральную паузу, явно наслаждаясь вниманием аудитории. Я, конечно, не утверждаю, что он может один на один сражаться со свежей Алисией, но стоит признать, у Рика чертовски много трюков в рукаве, о большинстве из них противники даже не догадываются. В этом преимущество бойцов поддержки, арсенал сюрпризов размером с военный склад. Он указал на продолжающийся бой. Сейчас же битва уже решена. Он может исцелять себя бесконечно, а Алисия уже изранена. Ее поддержка выбита из строя. Рик в силу своих навыков, сам себе отряд, армия и полевой госпиталь в одном флаконе. А Алисия сейчас, раненый дракон, едва стоящий на ногах. Разница слишком велика. Рик, девочки смотрели на меня так, словно впервые увидели, что их питомец умеет делать сальто. То, что вы наблюдаете сейчас, Рик без ограничителей, продолжил Акти с видом университетского профессора. Он по-прежнему убежден, что его контролируют, поэтому даже не думает сдерживаться. Забавная психология, не правда ли? Смотрите внимательно, девочки. Это тот Рик, которого вы должны раскрыть. Тот, кто будет разрушать подземелья и сражаться с повелителями демонов. Акти усмехнулся. Впрочем, это лишь мои фантазии. Уверен, у вас есть собственные планы насчет вашего мастера. Бой продолжался еще несколько минут, но исход был предрешен. Алисия опустилась на колено, тяжело дыша. «Я не могу проиграть», — выкрикнула она с отчаянием человека, понимающего, что игра окончена. «Я должна исполнить свою миссию». «Это я использовал метеор», — произнес я просто. Надо было видеть ее лицо. Глаза расширились так, словно я только что признался, что являюсь тайным принцем. «Но ты ведь там была, ты это знаешь». Алисия отвела взгляд. На ее лице читались поражение и стыд, коктейль эмоций, который никому не хочется испытывать. Она знала правду с самого начала, просто не хотела в нее верить. Проще было убедить себя, что это какой-то артефакт или древняя магия. Что угодно, только не молодой парень, способный творить заклинания уровня природных катаклизмов. Она не хотела верить, потому что это означало бы еще больше проблем для меня, и для нее тоже, если уж на то пошло. «Раз уж ты признался», Алисия подняла на меня взгляд, и я заметил слезы в ее глазах. «Восточная республика, я должна сообщить им об этом. Они могут послать за вами убийц». Глава 43. «Ну что же, сообщай», — ответил я с философским спокойствием человека, которому уже столько раз угрожали смертью, что он начал вести статистику. «И посылайте убийц. Посылайте кого хотите. Добавим их в общий список желающих меня прикончить. Я сделал паузу, наслаждаясь моментом. Ты была права, Алисия, я не силен, но ты тоже ошибалась. Она удивленно подняла взгляд, явно не ожидая философских рассуждений посреди поля боя. И в чем же, не обязательно быть достаточно сильным, чтобы спасти мир в одиночку, объяснил я, чувствуя себя героем мотивационного фильма. Достаточно быть готовым отложить в сторону разногласия и работать вместе. Это не ты сражаешься против всего мира, а все мы сражаемся с нашим общим врагом. Я поднял меч, готовясь к финальной атаке. Ну что ж, самое время закончить этот философский диспут. Заключительный удар, смертельный удар, крикнула она в ответ, вкладывая в атаку последние силы. Наши клинки столкнулись с грохотом, достойным финала любого уважающего себя аниме. Но я вложил в этот удар все, что у меня было, и силу, и магию, и накопившееся раздражение. Результат был предсказуем. Алисия полетела назад, как тряпичная кукла, выброшенная из окна. Рваные остатки ее одежды развивались в воздухе, создавая довольно драматичную картину. Проблема была в том, что она летела прямо к краю утеса и упала. Только когда она исчезла из виду, я осознал, насколько это было плохо. Она была покрыта сотнями ран и едва держалась на ногах еще до падения. Активирован последний шанс. У вас осталось 1 очко здоровья. Ну, я тоже был не в лучшем состоянии. 1 очко здоровья, это даже не смешно. Это уровень чихнешь, умрешь. Быстро применив к себе исцеление и обновление, я подбежал к краю утеса. Где-то позади раздались крики девушек, но времени на объяснение не было. Я прыгнул. Знаете, в фильмах это выглядит героически. В реальности, это просто глупо. Но что поделать, если ты главный герой и должен спасать даже тех, кто 5 минут назад пытался тебя убить. Холодный воздух свистел в ушах, пока я падал, протягивая руки к Алисе. Ее глаза были открыты, но смотрела она куда-то сквозь меня невидящим взглядом. Мои руки обхватили ее тело как раз перед тем, как мы врезались в воду. Холодная, очень холодная вода. Почему она всегда такая холодная в самые драматичные моменты? Спустя несколько минут, которые показались вечностью, падшие титаны, моя группа и Акти спустились к пляжу. Все смотрели во все стороны, явно ища признаки жизни или, не дай боги, наоборот. Вода расступилась, и из волн вышел я. Без рубашки, она не пережила бой. В руках я нес Алисию, которая на моем фоне выглядела великаншей, что только подчеркивало комичность ситуации. Мои штаны были изорваны до неприличия, демонстрируя ноги, которые, надо признать, выглядели вполне достойно после всех этих приключений. Что касается Алисии, на ней не осталось ни клочка одежды. Глаза были закрыты, но грудь мерно поднималась и опускалась. Я, разумеется, исцелил все ее раны. Нельзя же возвращать человека в таком виде. Картина, надо сказать, получилась эпичная. Словно моряк спас русалку из морских глубин. Или наоборот, русалка спасла моряка. С нашей разницей в размерах было трудно определить, кто кого спас. Я шел уверенными шагами, стараясь выглядеть героически и не думать о том, насколько холодная вода и как сильно я хочу чихнуть. Приближался к девушкам, сохраняя стоическое выражение лица настоящего героя. Ну, или пытался сохранять. Он мой. Вдруг крикнула одна из девушек из падших титанов. Я едва не споткнулся от неожиданности. «Заткнись, он принадлежит Алисе», — возразила другая. «Да-да», — третья подмигнула мне с таким видом, что я почувствовал себя крайне неуютно. «Боже», — промурлыкал Акти таким тоном, что мне захотелось развернуться и прыгнуть обратно в воду. «Возможно, мне следовало занять Рика раньше. Скоро он станет слишком популярным для простых смертных. Не смей». Шая немедленно надула губы. И даже издалека я почувствовал исходящую от нее ауру собственничества. «Брат, где ты, черт возьми, пропадал?» К нам подбежал Отто, запыхавшийся и взволнованный. Потом он заметил Алисию в моих руках. «А, Рик, серьезно, он опять спас женщину?» Опять хором воскликнули девушки из падших титанов. Я мысленно поблагодарил Отто за то, что он сделал ситуацию еще более неловкой. Несмотря на недавнее напряжение и драматизм битвы, атмосфера внезапно стала на удивление спокойной, ну, относительно спокойной, если не считать взглядов, которыми меня буравили представительницы обеих групп. Глава 44. Я жива. Алисия резко открыла глаза, словно только что очнулась от кошмара, где ей снилось, что она должна заполнять налоговую декларацию. Небо окрасилось в оранжево-фиолетовые тона заката, Природа решила устроить световое шоу. Чайки орали где-то вдалеке, а волны лениво плескались о берег, создавая умиротворяющую атмосферу. Вместо ожидаемых синяков, порезов и общего ощущения меня переехал грузовик. Она чувствовала себя полностью расслабленной, как после спа-процедур, только бесплатно. Если бы ее воскресили, она бы ощущала слабость, да и священник стоял бы рядом с видом человека, только что совершившего чудо. Но поскольку никакого священника не наблюдалось, а чувствовала она себя прекрасно. Высокая регенерация, навык не из тех, что работает как вечный двигатель. У него есть пределы, как у любой магии. Обычно магия священников просто ускоряла естественные процессы и предотвращала осложнения. Но тот парень, Рик, его исцеление работало иначе. Мгновенное восстановление, которое жрало ману как голодный дракон, золото. «Рик», — произнесла Алисия вслух, и ее щеки предательски покраснели. Последнее, что она помнила, Рик, летящий за ней с утеса, с вытянутыми руками, окруженный белым светом, он выглядел как ангел. Правда, ангел, который сначала сбросил ее с утеса, а потом героически бросился следом. Логика уровня «я подожгу дом», чтобы героически его потушить. В этот момент она почувствовала, что ее лицо горит. Но это просто солнце. Определенно солнце. Смущенно кашлянув, она села, и тут до нее дошло. Она лежала на пляжном полотенце. Кожа приобрела легкий загар, хотя ее типу кожи обычно требовались часы под солнцем для такого эффекта. И на ней было что-то непривычное – купальник. Причем довольно смелый, тесный верх, который едва справлялся со своей задачей, и низ из такого количества ткани, что хватило бы разве что на носовой платок. Воображению тут делать было нечего, все и так было видно. Но признаваться в смущении – ни за что. В культуре Ост-Республики действовало железное правило. Если не признаешь проблему, ее не существует. Как говорили у них дома, если ты испортил воздух и никто не сказал, значит, этого не было. А тот, кто укажет на это, получит в разы больше осуждения, чем виновник. Странная культура, но что поделать, босс. Окликнула ее Десандри, одна из падших титанов. Группа С-ранга Алисии состояла исключительно из астерианок, потомков гигантов, если верить легендам. Сама Алисия была среднего для их расы роста, что означало всего лишь выше большинства мужчин. Десандри, один из двух рыцарей группы, была самой высокой. Вторым рыцарем была Мия, ниже ростом, но компенсировала это скоростью. Марис, их заклинательница, выбивалась из типичного образа астерианки-силачки. И Диана, разведчица, которая отлично находила ловушки в подземельях, но в обычной жизни могла заблудиться в трех соснах. Все четверо красовались в купальниках, их кожа блестела от воды и солнца. Судя по довольным лицам, последние часы они провели весьма продуктивно. Мия все еще плескалась у берега, как большой ребенок, пока остальные собирали вещи. Глава 45. «О, ты проснулась как раз вовремя!» — радостно воскликнула Марис. «Я уже думала, придется тащить тебя на себе. Ну, точнее, заставлять Десандри тащить. Я бы и понесла», — фыркнула Десандри с видом человека, привыкшего к подобной эксплуатации. «А вы бы только ныли всю дорогу». Алисия проигнорировала их обычные препирательства. У нее были вопросы поважнее. «Что произошло, а?» «После боя Рик тебя исцелил», — объяснила Диана с энтузиазмом человека, только что посмотревшего захватывающий фильм. «Так значит, он действительно победил». Алисия знала это, но произнести вслух оказалось на удивление тяжело. И дело было не только в том, что она понимала про марионетку. В начале боя она фактически сражалась с Актеем в теле Рика. Но даже величайший кукловод не может заставить марионетку превзойти ее физические ограничения. Тело, сила, скорость, способности – все это принадлежало Рику. Более того, это был ослабленный вариант. Кто может знать все навыки человека лучше, чем он сам? Акти мог применить свой опыт и мастерство, но без подготовленного тела это было бы бесполезно. Горькая правда заключалась в том, что Рик действительно мог ее победить. И победил. В это трудно поверить, но отрицать очевидное было глупо. Парень оказался намного сильнее, чем она предполагала. Молодой, неопытный на вид, и способный сокрушить ветерана с многолетним стажем. 5 татуировок, она пересчитала их во время боя. Если это не подделка, а Рик не казался человеком, гоняющимся за дешевыми эффектами, то он покорил 5 подземелья и получил их благословение. В истории не было задокументировано ни одного такого случая. Точнее, никто не знал, что эти благословения вообще из себя представляют. Никто, кроме Рика, очевидно. Он завершил 5, пока она с трудом одолела 1. При сравнении становилось ясно, кто настоящий покоритель подземелий, а кто просто играет в героя. Ах, это было так романтично, когда он вышел из воды с тобой на руках. Диана захихикала как школьница. Он нес твое обнаженное тело как принцессу. Прямо как иллюстрация из любовного романа. Че что обнаженное, Алисия почувствовала, как краска заливает лицо. Глаза Марис загадочно блеснули. Она явно наслаждалась моментом. О, ты была без сознания весь день, так что не знаешь подробностей. Рик отнес твое совершенно голое тело на это полотенце. Уложил тебя так нежно. Я уже ждала, что он решит воспользоваться ситуацией и взять свой приз, но он оказался слишком благородным. Че что за приз, что вы вообще несете? Алисия готова была провалиться сквозь песок. Диана и Марис переглянулись с видом заговорщицы и продолжили пытку. Он даже волновался, что ты сгоришь на солнце. Поэтому он покрыл все твое тело своей особой жидкостью. Жидкостью? Алисия в панике потрогала свою кожу. Действительно, немного маслянистая. Понюхала. Пахнет кокосом и манго. Ах, это было так чувственно. Продолжала Марис. Мы хотели вмешаться, но даже без сознания ты издавала такие звуки. Мы решили не мешать вашему особому моменту. Алисия вспомнила, что ее подруги были теми еще стервами по меркам астериенской культуры. Они не просто признают неловкую ситуацию, они будут смаковать каждую деталь, пока жертва не умрет от стыда. Глава 46. Они обе врут, вздохнула Десандри с видом человека, уставшего от выходок подруг. Девушка в капюшоне с большой грудью подарила тебе свой купальник. Сказала, что для нее он слишком откровенный. Я сама намазала тебя лосьоном, остальные только поддерживали идею. Сказали, это и защитит от солнца, и напугает тебя, когда проснешься. Пф-ф-ф. Портишь все веселье. Надулась Марис. Алисия выдохнула с облегчением. Слава богам, значит, не было ни моего голого тела, ни ношения как принцессы. Гех. Десандри резко отвернулась, ее лицо подозрительно покраснело. Разумеется, такого не было, мадемуазель. Так это все-таки было. Алисия готова была начать раскапывать себе могилу прямо в песке. Ну а где сейчас Рик и его группа? Поспешно сменила она тему, пока окончательно не сошла с ума, пытаясь отделить правду от вымысла подруг. А, это, начало Марис, явно разочарованная сменой темы. Они побыли с нами немного, поиграли на пляже. Мы даже устроили барбекю. Правда, готовила та девушка в капюшоне. Не думаю, что она готовит так же вкусно, как Рик, но было вполне съедобно. Марис помолчала, вспоминая, а потом они ушли. Сказали, что времени мало. Завтра утром вернуться что-то забрать, потом отправиться по делам в Западный Абирис. Хочешь, поищем их в местных гостиницах? Хотя они говорили так, будто не собираются здесь ночевать. Может, он использует те порталы, о которых ты рассказывала? Ага, возможно. Алисия не смогла скрыть разочарование. Оно отразилось на лице так явно, что даже не нужно было быть экспертом по эмоциям. Не ищите его. Мы выполнили миссию. Возвращаемся в Ост-Республику. Кстати, это напомнило. Мария полезла в рюкзак Алиси, который чудом уцелел в бою. Вот эта штука мигает уже целую вечность. Она достала переливающийся камень. Ты что? Алисия чуть не подпрыгнула. Это камень связи с королевским домом. Нас вызывают. Упс, я забыла, начала оправдываться Марис, но получила увесистый удар ребром ладони по макушке. Алисия выхватила устройство и активировала его с видом человека, готовящегося к худшему. Из камня немедленно раздался высокомерный голос, от которого хотелось бросить устройство обратно в рюкзак и притвориться, что связь плохая. Наконец-то вы ответили. Я уже собирался отправлять спасательный отряд, или похоронную команду, что более вероятно. Нет. Алисия попыталась звучать бодро. Все в порядке. Просто последние несколько часов я чувствовала себя не очень хорошо, потому что меня сбросили с утеса, мысленно добавила она. ХМПФ, плевать на твое самочувствие. Я звоню, чтобы отдать приказ. Как король этой нации, я издаю официальный указ. Даже не думай, что сможешь его проигнорировать. Да-да, конечно, ответила Алисия, чувствуя, как краснеют щеки. И не от солнца на этот раз. Вы должны немедленно вернуться в столицу. Глава 47. Что, а как же моя миссия? Алисия почувствовала, как земля уходит из-под ног. Метафорически, конечно. Песок под ногами был вполне стабилен. И что с того? Вы выяснили источник слухов о разрушении подземелья? Алисия замерла. Мысли немедленно обратились к Рику. Он сказал, что ему все равно, расскажет она о его силе или нет. Типичная браваду молодости, он просто не понимал, насколько мстительными и мелочными могут быть правители других стран. Настоящая восходящая звезда вроде него серьезно нарушит баланс сил между пятью королевствами. Они захотят его смерти, не временной, которую можно исправить воскрешением, а постоянной. Заманить в подземелье и убить там, использовать артефакты, уничтожающие душу. Вариантов масса, и большинство из них доступны тем, у кого есть власть и деньги. «Нет», — солгала Алисия, чувствуя, как горечь лжи обжигает горло. «Хэмэм», — в голосе короля сквозило разочарование. «Сначала ты заявляешь об артефакте, который изменит природу войны, но он крайне удачно уничтожен прежде, чем кто-либо смог увидеть его в действии. При этом ты потеряла форт, ресурсы и жизни наших солдат. И теперь, когда у тебя был шанс искупить вину, ты снова провалилась». Каждое слово било как пощечина. Хуже пощечины, как напоминание о собственной некомпетентности. «Я могу это сделать», — выпалила она, хватаясь за последнюю соломинку. «Мне просто нужно больше времени». «Время вышло. Возвращайтесь в столицу. Немедленно». «Зачем?» — спросила Алисия тоном, которым определенно не следовало обращаться к королям, особенно к королям-родственникам, особенно к старшим братьям с комплексом власти. «Потому что верховный генерал Нова заинтересовался тобой. Пока ты играла в сияющего рыцаря, некоторые из нас пытались удержать альянс и поддерживать страну на плаву». Пауза для драматического эффекта. «Пришло время исполнить свой истинный долг перед нацией. Ты выйдешь замуж за Нову и родишь ему детей. Желательно много и сильных». «Что?» Алисия почти уронила камень связи. «Нова — этот развратный, ленивый, самовлюбленный ублюдок, который меняет любовниц как перчатки.